Глава 10. Услышав такие слова от матери своего мужа, Тения ужаснулась и отвечала ей: «От тебя ли, о Пуплия, могла я это услышать? Ты ведь мать Фалалея и должна бы поддержать мою твердость и верность супругу. А ты сама кладешь нож в мои руки и посылаешь меня убить в себе мой женский стыд и добродетель супруги. После этого я не должна тебя слушать». Пуплия же ей отвечала: «Ах, твердость и верность прекрасны, но горе слишком несносно. Если бы ты жила в прежнем довольствии, я никогда бы тебе таких слов не сказала, но когда всех нас ждет гибель, а ты можешь спасти нас, то я говорю: спаси нас, о Тения, Тения, спаси нас своей красотой». И старая Пуплия упала перед ней на колени и покрыла своими седыми волосами ее ноги. «Но ведь я люблю своего мужа, и моя верность для него дороже всякого счастья, какое могу я купить этой ценой. Разве я тебе говорю, чтобы ты его не любила? Но ради этих детей, которых ждет доля презренных и нищих, если они тебе дороги, тебе должно быть нетрудно принести себя в жертву». «Нетрудно, о боги! Это ли должна я услышать?» «Нетрудно. Я говорю потому, что и я, и другие, которых я знала, тоже любили. И также имели стыдливость, но подавляли все это в себе, когда надобно было в честь Диониса и богини Изиды». Пуплия еще понизила голос и продолжала шепотом: «У жрецов в храме Изиды был чудесный напиток. Он вовсе безвреден, от него только после день или два немножко болит голова. Очень немножко. Я видела, как его делали из маленьких голубых грибов, этот напиток, отнимающий память. И в нем есть еще одно чудное свойство. Испивший его, ощущаешь объятия и ласки того, кому сердце согрето любовью. Я знаю, где находить этот маленький губастый грибок. И его нашла уже и утомила его в горшочке. Он уже выпустил сок свой, туманящий память. Ты будешь в тумане сладко грезить до самого утра. А утром, чуть свет, я сама приду за тобою к дверям Милия. Ты передашь мне золото, и я побегу выкупить из неволи Фалалея. А ты пойдешь к морю, погрузишься вся в его волны, и, освеженная, придешь домой. Встретишься с мужем, и любовные мечты прошлой ночи станут для вас действительностью». «Что говоришь ты? Что ты говоришь?» — воскликнула Тения. «Неужели все это, по-твоему, можно?» «Без сомнения, можно», — отвечала, кивая головою, Пуплия. И еще раз помянула все, что приводил ей на память культ богини Изиды. И заключила вновь утешением, что сок из грибка, отводящего память, спасет ее от всего, что может помешать несмущенной искренности ее чувств к освобожденному мужу. На это Тения уже ничего не нашлась ответить. Она только собрала горстями наперед все свои волосы и, закрыв ими стыдом горящее лицо, застонала, произнося среди слез: «О, я несчастная! До чего меня хотят довести все людские советы? Я уже не в силах понять, как мне должно поступать. Но мой стыд и любовь говорят, что я не должна согласиться на то, чему ты меня учишь. Грибок, отбивающий память, отведет в сторону стыд. Да, дай мне, дай скорее этого сока, отводящего память, чтобы я могла позабыть то, что я от вас слышу. Во мне мешается смысл. Я погибаю от того, что начинаю не узнавать, где лежит настоящий путь моих обязанностей. Если любишь себя больше всех, тешь свой обычай. А если любишь Фалалея и детей, пожертвуй им своей гордыней и отведай грибка, отводящего память. Я люблю Фалалея, и потому-то я и хочу сохранить себя непорочной. Но ты его тоже любишь и требуешь от меня, чтобы я для него согласилась войти к постороннему мужчине и остаться с ним под влиянием напитка, отводящего память. Как же это и одно, и другое внушает любовь? Которая же любовь истиннее и больше? Я дохожу до безумия, просветлите мой ум, старые или новые боги. «Всякий скажет тебе», — отвечала Пуплия, — «что та любовь больше, которая сама о себе не думает. Мать любит больше жены». «Больше? О нет, никогда, никогда!» — воскликнула, стягивая себе горло волосами тения. И с этим она встала, взяла свою арфу и пошла к виноградным шатрам, где еще надеялась получить что-нибудь за свое пение от корабельщиков. Но ее ждал здесь новый удар. Девы Египта делали излишним здесь полное грусти пение тении. А в то самое время, как тения ушла из-под своего шалаша, к Пуплии пришел Тивуртий и стал ее расспрашивать, удалось ли ей сбить тенью. Пуплия ему рассказала все, вплоть до последних слов «никогда-никогда». Но Тивуртий этим немало не смутился и отвечал сквозь улыбку. «Ах, почтенная Пуплия, разве ты позабыла, что все влюбленные люди глупы? А ты не ослабевай и все стой на своем. Так капля долбит камень, и в древности некий мудрец подтвердил это примером. Он имел спор с человеком, который был глуп и упрям, и сказал «никогда». «Никогда» — это глупое слово, и мудрец отвечал «никогда не должно говорить никогда. Продолжай свое дело, и ты восторжествуешь». «А я не надеюсь», — ответила Пуплия. «Тень я слишком чиста, как камень белильный». «Камень белильный! Что за беда? Почернеет и камень белильный». Если тихо, но долго по нем ударять, и всегда в одно место. Она тебя уже слушает, это прекрасно. Лишь бы только белое стало немножечко темнеть, а потом оно будет и синим, и желтым, и черным. Никогда не надо говорить никогда, а надо вот что. Добавил он, склоняясь к уху старухи. Надо спешить, чтобы Милию не наскучило ждать. И чтобы он с досады не открыл суд над Анастасом и не отбыл в Дамаск, прежде чем тение скажет ему «час благосклонен». Пуплия дала Тивуртию обещание быть неотступной в своих требованиях у тении и поклялась ему жизнью своею и жизнью внучат Верины и Вита. И Тивуртий, добившись этого, пошел пировать в шатры Эпимаха, где в вечерней прохладе должны были показать себя в соблазнительном виде, привезенные Сергием девы Египта. Пояс Тивуртия на всякий случай был полон блестящими золотницами, и тут же был маленький мешочек с головками ароматной гвоздики, производящей волнение крови.